Россия. История в лицах. Дедушка, а это правда, что скоро книг совсем не будет? Как не будет? Да ты что говоришь? А так, перестанут печатать и книги, и газеты. А зачем? Ведь в интернете можно все-все прочитать. И бумага не нужна, и книжные полки не нужны. Да, книг сейчас стали меньше издавать, это верно. Время такое. А если бы ты знал, как ценили книгу наши предки... Вот, например, сохранился документ. В 1600 году в Москве тоненькую книгу в 135 листов выменили на ружье, саблю и большой рулон английского сукна. И все это отдали только за то, чтобы прочитать книгу и набраться ума. Ничего себе! Да, а сколько трудов положили наши первые печатники, чтобы наладить в России издание книг? Расскажи, дедушка! Ну, слушай. Вплоть до времен царя Ивана Грозного, то есть до середины XVI века, книги в России переписывали от руки. Это был тяжелый и долгий труд. Но за свою работу переписчики получали большие деньги. Поэтому и стоили рукописные книги очень дорого. А в Европе уже 100 лет печатали книги на станках. И царь Иван Грозный покупал для себя печатные книги за границей. Он хорошо знал иностранные языки и любил читать. Надо и нам в Москве самим книги печатать. Давно пора, великий государь. Но нет у нас мастеров-печатников, нет станков необходимых. Даже бумагу мы делать не умеем, покупаем ее в Англии и Франции. Что ж делать, великий государь? Я написал письма датскому королю Христиану и немецкому императору Карлу. Пусть пришлют к нам в Москву своих книгопечатников. Они дело наладят, и наших русских мастеров этому искусству научат. Но датский король и немецкий император не прислали своих мастеров книжного дела. Вместо них приехал посол. Ты, царь Иван, хочешь печатать книги о вере православной? Тут мы тебе помогать не будем, потому что у нас вера в Бога совсем другая. Вот если б ты нашу веру принял... Убирайся с глаз моих! Иван Грозный выгнал немецкого посла и позвал к себе главного православного священника митрополита Макария. Слушай, Макарий, ты у нас самый образованный и умный человек. Подскажи... Как нам свою типографию в Москве открыть без помощи иноземных мастеров? Великий государь Иван Васильевич, в Москве обнаружили тайную типографию. Там украдкой печатают книги на самодельных станках. Много денег зарабатывают, а налоги в казну не платят. Казнить воров смертной казнью! По закону их, конечно, следует казнить. Но ты подумай, царь. Лучше пригласить их на государеву службу, чтобы они честно работали. Эти мастера научились хорошо печатать книги. Ты прав, Макарий. Я погорячился. Зови ко мне этих мастеров-печатников. Этими первыми русскими печатниками были Иван Федоров и Петр Мстиславец. Ну, говорите, много ли денег вы тайком заработали? Великий царь, все деньги мы тратили не на себя, а на покупку бумаги, краски и инструментов. А прятались почему? Боялись, что убьют нас. Кто убьет? Переписчики книг, великий государь. Мы ведь у них заработок отняли. Ну, мастера книжного дела, хватит вам прятаться. Теперь ничего не бойтесь. Будете людьми государственными, и никто не посмеет вас пальцем тронуть. По приказу Ивана Грозного в центре Москвы, рядом с Кремлем, была построена хорошая просторная типография. Ее начальником стал Иван Федоров. Этот русский человек был выдающимся изобретателем. Он так усовершенствовал самодельные печатные станки, что они стали даже лучше, чем иностранные. Станки у нас теперь хорошие. Но самое трудное – это буквы из дерева вырезать. Нужен опытный мастер. Слушай, Федоров, есть такой мастер на моей родине, в новгородской земле. Зовут его Васюк Никифоров. Он нам пригодится. Кроме Никифорова, Иван Федоров позвал в свою типографию мастеров Андроника Тимофеева по прозвищу Невежа и Никифора Тарасьева. 19 апреля 1563 года на пасхальной неделе Иван Грозный и митрополит Макарий торжественно открыли новую типографию. Ее назвали «Печатный двор». Начинайте работать во славу Божию и во славу Руси-матушки. А первой книгой будет книга «Деяний святых апостолов». Так и назовем ее «Апостол». Через год, 1 марта 1564 года, «Апостол» был готов. Первый экземпляр книги принесли Ивану Грозному и митрополиту Макарию. Просто чудо, а не книга. И шрифт разборчивый, и рисунки красивые. По такой книге учиться грамоте можно. И в храмах православных ее читать. А надо наградить печатников. Иван Федоров и его товарищи радовались и думали, что теперь книгопечатание распространится по всей Руси. Они мечтали открыть новые типографии, печатать разные книги, и церковные, и научные, и рассказы о великих людях России. Но их ждала трагедия. Иван Федоров, ты слышал? Беда! Митрополит Макарий умер. Горе-то какое. Это был очень умный человек. Без него мы бы не открыли типографию «Наш печатный двор». А теперь вся надежда на царя. Но без митрополита Макария Иван Грозный быстро забыл и о типографии, и о печатниках. Царь уехал из Москвы и стал жить в городе Александрове. Иван Федоров и его помощники остались безо всякой защиты. Переписчики обрадовались, что некому заступиться за печатника Ивана Федорова и его товарищей. Надо сжечь все типографские книги. И типографию сжечь. Чтобы больше книги не печатали, а только переписывали от руки. Ночью переписчики напали на типографию и подожгли ее. Печатный двор сгорел дотла. Иван Федоров и Петр Мстиславец едва не погибли. Они были вынуждены скрыться за границей, в Литве. Эх, Мстиславец, не оценили нас в своем отечестве. Придется на чужбине мастерство свое применять. Сначала печатникам повезло. Их позвал к себе знатный вельможа Григорий Хаткевич. Здравствуйте, печатники московские. Здравствуй, добрый человек. Видел я ваши книги. Хорошее вы дело делаете. Сам я человек православный. и хочу, чтобы вы здесь, в Литве, построили такую же типографию, как в Москве. Будем печатать книги для православных людей. Хорошо. В Литве простым русским людям жилось очень плохо. У них не было православных книг, и поэтому им было трудно молиться Богу. Иван Федоров и Петр Мстиславец наладили типографию и стали печатать Евангелие на русском языке. Но Мстиславец был недоволен своей судьбой. Слушай, Иван Федоров, бедно мы с тобой живем. Зато честно. И русским православным людям помогаем. А, поэтому и денег у нас нет, что мы на русском языке книги печатаем. Покупателей мало. Ты к чему клонишь, Мстиславец? А вот к чему. Богатые купцы литовские зовут нас к себе в Вильнюс. Много денег обещают. А что они хотят от нас? Чтобы мы книги на литовском языке печатали. Книги против веры православной? Да какая разница, за что деньги получать? Наше дело станки наладить и печатать, что прикажут. Богато жить будем. Нет, Мстиславец, ты не понимаешь, что книга – это великое оружие. И служить это оружие должно угнетенным русским людям и церкви православной. Петр Мстиславец ушел от Ивана Федорова. И Федоров печатал книги на русском языке вместе со своим малолетним сыном. Но власти литовские заставили вельможу Хаткевича закрыть типографию. Иван Федоров и его сын ушли на Украину, в город Львов. Богатый князь Острожский услышал о печатнике Иване Федорове. Как я рад, что ты приехал, Иван Федоров. У меня в моих землях много храмов православных, а книг церковных не хватает. Ты очень нужен людям. Иван Федоров стал печатать Библию на русском языке. Ему помогал сын. Отец, ты совсем больной. Ничего, сынок, обойдется. Я все жду не дождусь, когда царь Иван Васильевич вспомнит обо мне и позовет обратно в Москву книги печатать. Но Иван Федоров так и не дождался милости от Ивана Грозного. Царь забыл о нем. И в 1583 году Иван Федоров умер на чужбине, в нищете и безвестности. Дедушка, а после Ивана Федорова в Москве совсем перестали печатать книги? Нет, Алеша, хорошие дела не забываются. И печатать книги стали ученики Ивана Федорова, Андроник Тимофеев и Никифор Тарасьев. Иван Грозный приказал построить две новые типографии в Москве и в Александрове, а первопечатнику Ивану Федорову благодарные потомки установили бронзовый памятник на мраморном пьедестале. Россия. История в лицах.